Противник с рапирой попытался зайти сбоку, но Елизавета резко развернулась, ее сабля описала дугу, заставив соперника отступить. В тот же момент она блокировала удар странного клинка, используя дугу, и тут же контратаковала, заставив противника с саблей отскочить назад. Бой был зрелищным и напряженным. Девушка двигалась с грацией хищника, ее приемы были точными, а защита – непробиваемой. Она использовала каждую возможность, чтобы нанести удар, и противники, несмотря на численное преимущество, начали терять уверенность. В какой-то момент воин с рапирой попытался нанести удар в спину, но Лиза, словно почувствовав это, резко развернулась и парировала удар саблей, одновременно нанося ответный дагой. Рапира выпала из рук мужчины, и он отступил, признавая поражение. Оставшиеся двое попытались скоординировать свои действия, но девушка была слишком быстрой. Она использовала их ошибки, нанося точные удары и заставляя отступать. В конце концов, неприятель с саблей оказался на земле, а странный клинок вылетел из рук третьего бойца после мощного удара Лизы. Трибуна взорвалась аплодисментами. Моя знакомая стояла на арене и учащенно дышала, а на лице сияла улыбка победы. Судья поднял ее руку, объявляя победительницей. После того, как пятеро мужчин с нашивками мастера клинка поздравили Лизу, спустился с трибуны и подошел к ней. «Ты была великолепна!» «Спасибо!» Она улыбнулась в ответ. «Это был третий бой и, наверное, самый трудный. А по тебе не скажешь, что он был трудный. Поздравляю, ты теперь мастер клинка», сказал я, чувствуя гордость за одногруппницу. «Это серьезное достижение». «Да, спасибо», она кивнула, «но ты не забыл, что обещал никому не говорить». «Не скажу», кивнул я в подтверждение. Вышел из гильдии и направился к машине, где ждал Потап. Лиза задержалась ненадолго, чтобы переодеться. Вскоре она появилась, снова в образе парня, с привычным свертком в руках. «Это твоя сабля?» – спросил я, указывая на сверток. «Да, мой родовой клинок», – ответила она, слегка отодвигая сверток так, чтобы я не мог разглядеть. Завел двигатель, и мы отправились в путь. Планировали проехать как можно больше до наступления темноты, а затем остановиться на ночевку в придорожной гостинице, чтобы с первыми лучами солнца отправиться дальше. Машина плавно тронулась с места, и мы выехали из города. Дорога была пустой, лишь изредка встречались повозки и путники. Лиза сидела рядом, ее лицо было спокойным, но я заметил, как она время от времени сжимала кулаки. Отъехав от города на приличное расстояние, я почувствовал, что начинает твориться что-то странное. Сначала это были мелочи. Волосы девушки, обычно аккуратно уложенные, начали слегка приподниматься, словно наэлектризованные. Потом машина стала вести себя странно. Двигатель лекал, мы двигались рывками, теряя мощность, словно кто-то отбирал энергию. Что происходит? Не мог понять, пытаясь справиться с управлением. «Ваше благородие, тормозите!» — закричал Потап с заднего сиденья. Нажал резко на тормоз, и машина остановилась на обочине. Вылез с Потапом и помог выбраться девушке. Она уже теряла равновесие и чуть не упала, но потом словно повисла в воздухе. Ее глаза стали белыми, зрачки исчезли, а волосы теперь стояли дыбом, как в сильную грозу. «Лиза!» — крикнул я, пытаясь дотронуться, но в этот момент произошло что-то похожее на взрыв. Энергия, исходящая от девушки, ударила с такой силой, что машину отбросила в сторону. Она несколько раз перекувырнулась, прежде чем остановиться. Мы с Потапом тоже отлетели, а приземлились уже на другой стороне дороги. Поднялся, чувствуя, как все тело ноет от удара. Если бы не артефакт защиты, навряд ли бы встал. Увидел Лизу. Она парила в воздухе, окруженная вихрем. Ее фигура была окутана сиянием, вокруг кружили потоки воздуха, поднимая пыль и мелкие камни. «Ваше благородие, бежим!» — закричал Потап, его лицо было бледным от ужаса. «Скорее всего, она погибнет. В момент инициации ее источник может не выдержать, тогда произойдет мощный взрыв. Ей нельзя было так напрягаться перед инициацией, ей не стоило сдавать сейчас на мастера клинка». «Нет», — резко встал, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. «Я не могу ее бросить». Потап уже тянул меня за руку, пытаясь увести подальше от Лизы. В этот момент ветер вокруг нее усилился, нас стало сдувать. Энергия, исходящая от девушки, была неконтролируемой и опасной. Я шагнул вперед, чувствуя, как мои ноги, словно корни деревьев, стали держать меня в земле, не давая упасть на сильном ветру. Что это? Магия земли, которая должна была проснуться во мне. У меня проснулся дар, глава 15. «Потап, уходи!» — крикнул я, видя, как слуга едва держится на ногах под напором сильного ветра. «Господин, вы куда?» — крикнул он, а голос дрогнул от ужаса. «Я должен спасти Лизу!» — двинулся вперед, вспоминая азы земляной магии. «Одно из простейших заклинаний, доступное на низких уровнях, корни земли. Оно намертво удерживало мага, когда он этого хотел. Сосредоточился, чувствуя, как магия начинает течь через меня. Ноги будто врастали в землю, становясь неподвижными, как стволы деревьев. Ветер, который сдувал все на своем пути, теперь не мог сдвинуть меня с места. Но я чувствовал, как магия постепенно ослабевает. Энергии, которую я черпал изнутри, было недостаточно, так как источник открывался постепенно. Меня начало сдувать назад. Только не это. Рука потянулась в карман, где лежал бархатный мешочек с магическими кристаллами. Один я уже потратил на подзарядку машины, значит, осталось два. Нащупал макры, не вынимая из мешочка, начал перетягивать из него энергию. Ощущение было странным, будто холодный поток воды вливался в мое тело, наполняя его силой. Ноги снова стали крепко держаться за землю, и я двинулся дальше. Вихрь вокруг Лизы был теперь настолько сильным, что даже камни и ветки летали в воздухе, как пушинки. Ее фигура едва просматривалась в центре этого хаоса. «Лиза!» — крикнул я, но голос терялся в реве ветра. Продолжал идти, шаг за шагом чувствуя, как энергия кристалла иссякает. Еще немного, и останусь без поддержки. Когда, наконец, подошел к девушке, вихрь стал еще сильнее. Лиза парила в воздухе, ее глаза были закрыты, лицо скривилось от боли, а кулаки сжаты так сильно, что костяшки побелели. «Лиза, держись!» — крикнул я, протягивая ей руку. В этот момент почувствовал, как магия земли внутри меня откликается. Сосредоточился, пытаясь ухватиться корнями земли за девушку, чтобы создать вокруг нее купол из сплетенных земляных столбов и прижать к земле. Почувствовал, что у меня получается. Вихрь начал стихать, а энергия, исходящая от нее, стала более управляемой. Я ощутил, что тело девушки начинает опускаться на землю. «Лиза», — прошептал я, подхватывая ее на руки. Глаза медленно открылись, и она посмотрела на меня. «Кирилл», — едва слышно сказала одногруппница, — «все в порядке, ты справилась». В этот момент вихрь окончательно рассеялся, и вокруг воцарилась гробовая тишина. Девушка была в безопасности, а я, обессиленный, опустился на землю, все еще держа ее на руках. «Ваше благородие!» — крикнул Потап, подбегая к нам. «Вы живы?» «Жив», — ответил я, поняв, как накрывает усталость. «И Лиза тоже». Потап вздохнул с облегчением. «Что теперь будем делать?» «Теперь», — я посмотрел на однокурсницу, которая уже начинала приходить в себя. «Мы двинемся дальше, но сначала нужно немного отдохнуть». Потап принес из багажника машины целебное и энергетическое зелье. Мы выпили их, и я почувствовал, как тепло разливается по телу, снимая усталость и напряжение. Елизавета уже начинала приходить в себя, ее дыхание стало ровным. Я сидел рядом с ней, чувствуя, как моя магия земли успокаивается. Осознал, что у меня открылся магический источник. Это было странное, но приятное чувство, будто внутри появился новый орган, который я только начинал понимать. Хорошо, что я попал в первую категорию магов, у которых магическое развитие идет постепенно, а не как у Лизы, рывками и взрывоподобно. Это давало время привыкнуть к новым ощущениям и не бояться, что потеряю контроль. «Спасибо», — тихо сказала девушка, глядя на меня. «Ни за что», — ответил я, улыбаясь. «Ты теперь маг ветра, а ты маг земли?» — с любопытством спросила она. «Похоже на то». Немного окрепнув, мы втроем попытались перевернуть машину, которая лежала на боку. Ее состояние было плачевным. Битые окна, мятый кузов, а одно из колес полностью оторвано. Хорошо, хоть жидкостей на земле никаких не было, возможно, двигатель цел. Попытался применить магию земли, но источник был пуст, как и малые магические кристаллы в моем кармане. Смеркалось, и мы втроем двинулись пешком к ближайшему постоялому двору. Там я договорился с двумя охранниками. Мы вместе вернулись к машине и, с трудом перевернув ее, с помощью лошадей оттолкали к гостинице. Плотно поужинав и отправив спать Елизавету, я выпил энергетическое зелье. Понимал, что за это завтра придется поплатиться двойной, а то и тройной усталостью, но делать нечего, машину нужно было привести в порядок. Взял набор инструментов и приступил к ремонту. Сначала я осмотрел машину. Стекла все разбиты. Зато оказались целы два запасных колеса, что стало настоящим спасением. Заменил те, что больше всего пострадали при перевороте. Крыша была сильно помята, и одна из стоек почти оторвалась. Решив, что проще будет избавиться от конструкции, я взял ножовку и срезал целые стойки. Теперь машина напоминала кабриолет, правда, сломанный и потрепанный. Двигатель, к моему удивлению, почти не пострадал. Видимо, магическая часть машины защитила ее от серьезных повреждений. Я проверил все соединения, подтянул болты и залил немного топлива. После нескольких попыток двигатель завелся, хоть и с трудом. Автомобиль выглядел плачевно, но зато он был на ходу, и я надеялся хотя бы к обеду добраться до Новоархангельска. «Собирайся, мы продолжим движение на машине», — сказал я Лизе, когда она вышла на завтрак. «На машине?» — удивленно спросила она. «Ты уверен, что она поедет?» «Уверен». По просьбе Елизаветы остановил автомобиль за 3 километра до академии, чтобы высадить девушку. Она вышла, поправила сверток с клинком и обернулась. Грязная шляпа прикрывала ей волосы и закрывала верхнюю часть лица. Даже вблизи точно не скажешь, что она девушка-маг, а не парень-подросток. «Кириллу, извини за сломанную машину». Она слегка покраснела, но быстро взяла себя в руки. Я отмахнулся. «Что тут сделаешь? Главное, что мы живы. За фехтование не переживай, поднатаскаю. Со следующей недели будем плотно тренироваться. Ты же не против?» «Против», — улыбнулся. «Я видел тебя в деле с саблей, и, знаешь, хочется так же». Она улыбнулась в ответ и, развернувшись, зашагала в сторону академии прямо через лес. «Наверное, будет пробираться через какую-то только ей ведомую дырку в заборе. Хотя теперь она маг ветра, может просто перепрыгнуть». Сел в машину и направился в лабораторию. По прибытии отпустил Потапа, попросив предупредить домашних, что вернусь к ужину. В лаборатории меня встретили управляющие. Осип, как всегда, был первым. Он сразу начал отчитываться. «Кириллу Павлович, за последние дни продажи увеличились на 15%. Мы отправили крупную партию эликсиров в Ярцево и уже получили предоплату за следующую. Также удалось договориться с поставщиком стекла. Он согласился на скидку в обмен на долгосрочный контракт». «Отлично», – кивнул я, просматривая бумаги, которые протянул управляющий. «А как дела с производством?» «Все идет по плану», — ответил Осип. «Есть небольшая задержка с синтезом катализатора. Иван сейчас разбирается с этим. У меня есть хорошая новость. Зови всех, хочу кое-что объявить», — сказал я. Через несколько минут в кабинете собрались Осип, Иван и Петр. Я начал с того, что кратко объяснил ситуацию. Евдокимов с Аксаковым затеяли совместную игру. Они хотят подмять под себя рынок водорослей, скупая все сырье и предлагая долгосрочные контракты рыбакам. Таким способом наш конкурент намеревается завалить рынок своими дешевыми эликсирами, а банкиры Аксаковы – захватить в долговую кабалу рыбаков и охотников. Но ведь кроме нас зелья исцеления делают еще как минимум 10 семей, вмешался Осип. И они, как и мы, останутся без сырья. Именно, кивнул я, но у меня есть план. Гурьевы переглянулись. У нас будут крупные изменения, продолжил я. Через 1,5 недели получим большую партию бурых водорослей. Это значит, что производство нужно будет перестроить под новые задачи и объемы. Сколько водорослей мы ожидаем? Спросил Осип, довольно поджав губы. Около 15 тысяч пудов, ответил я. Увидев вытянутые лица вассалов, я не смог сдержать улыбки. Сколько? Неуверенно переспросил Осип. Это около 250 тонн, довольный произведенным эффектом, повторил я, и через 3 недели планирую повторить поставку. Кхе-кхе, откашлялся Иван. Немного перестроить? Да в лучшие времена мы осваивали не больше 15 тонн такого сырья за месяц. Зачем нам такие объемы? Это же почти на 2 года. Как будем их перерабатывать и где хранить? Поддержал брата Осип. Наши мощности пока не рассчитаны на такие объемы. Да и расширение требует времени. Надо построить новые помещения, обучить рабочих. Я посмотрел на обеспокоенных Гурьевых и довольно улыбнулся, а потом рассмеялся. Вы не понимаете? Да, они отрицательно мотали головами. Тогда я начал задавать вопросы. Иван, напомни, для чего нужны бурые водоросли? Они используются для синтеза основы целебных эликсиров, ответил он, слегка нахмурившись. И сколько это вещество может храниться? В концентрированном состоянии долго, сказал Иван, и по его глазам было заметно, что он понял мою задумку. Ну так вот, продолжил я, мы займемся его синтезом и перепродадим другим производителям, всем, кроме Евдокимовых. Но зачем? Спросил Осип, все еще не до конца понимая. Потому что это даст нам независимость в основном сырье, объяснил я, а еще будем зарабатывать на других производителях, и впоследствии они станут зависимы от нас. Концентрат можно хранить долго и перевозить легко. Мы сделаем качественный продукт, который будут покупать с удовольствием. А как же наши зелья? Спросил Петр Арсеньевич. Продолжим выпускать, планомерно увеличивая объем и улучшая качество. Мы должны оставаться на этом рынке лучшими, ответил я. Но теперь у нас будет запас сырья, которого хватит на годы вперед. Это гениально, наконец сказал Иван, улыбаясь. Да, согласился Осип, мы сможем не только выжить, но и стать ключевым игроком на рынке. И все это благодаря вам, Кирилл Павлович, уважительно добавил Петр Арсеньевич. Спасибо, кивнул я, но это только начало. Теперь нужно действовать быстро и слаженно. Что мы должны сделать? Спросил Иван. Осип, через 3 дня поедешь в Балтийск и проконтролируешь добычу партии, которую я заказал. Возьми с собой все необходимое. Твоя задача вместе с капитаном Григорием Кузнецовым найти такую колонию бурых водорослей, где концентрация полезного вещества для основы зелья исцеления будет максимальной. Хорошо, кивнул Осип. Иван, а ты подготовь здесь все для переработки партии, продолжил я. Но где мы разместим такой большой объем водорослей? Спросил он, нахмурившись. А мы не будем перевозить водоросли. Мы перевезем пепел от них. Пепел? Одновременно переспросили Гурьевы. Видите ли, друзья мои, бурые водоросли это не просто трава, что растет в воде в другом мире. Они как губка впитывают в себя множество полезных веществ из моря, и одно из них – особый компонент, который мы называем основой зелья исцеления. Этот компонент – ключ к созданию целебных эликсиров. Убедился, что меня внимательно слушают, и продолжил. Теперь представьте, когда мы сжигаем водоросли, они превращаются в пепел, но этот пепел – не просто пыль. В нем остаются полезные вещества, которые водоросли впитали из моря, включая ту самую основу для зелья. Только вот этот компонент в пепле находится в особой форме, связанной с другими веществами. Понятно. Но как можно выделить его из пепла? Спросил заинтересованный Иван. Улыбнулся и поманил за собой всех троих. Мы прошли в алхимическую лабораторию отца, она была рядом, за дверью. Попасть туда можно только из кабинета. Я планировал показать небольшой эксперимент, описанный в журнале отца и напомнивший мне выделение йода из морских растений. Взял пучок бурых водорослей. «Смотрите внимательно», — сказал я, положив их в керамический тигель. Зажег горелку и начал медленно нагревать сосуд. Через несколько минут водоросли начали тлеть, а затем полностью сгорели, оставив после себя пепел. Теперь будем выделять из этого пепла основу для зелья. Я взял пепел и смешал его с небольшим количеством серной кислоты. Это вещество помогает отделить нужный компонент от всего лишнего. Смесь начала шипеть, и я осторожно нагрел ее на горелке. «Смотрите», — сказал я, указывая на зеленые пары, которые поднимались из раствора. «Это и есть основа для зелья?» — спросил Осип, его глаза были полны удивления. «Именно», — ответил я, — «эти пары мы собираем и охлаждаем, чтобы они снова стали твердыми». Я направил пары через стеклянную трубку в охлаждаемый сосуд, где они начали конденсироваться. Через несколько минут на дне сосуда образовался небольшой кристаллический осадок. «Вот она», — сказал я, показывая кристаллы, «основа для зелья исцеления». «Это потрясающе», — прошептал Иван, «из кристаллов с легкостью можно получить концентрат на продажу. Для этого понадобится всего 6 операций. Теперь вы видите, как это работает. Мы сжигаем водоросли, выделяем основу и используем ее для создания концентрата. Притом самые ответственные операции будем проводить здесь, в лаборатории, под усиленной охраной и с соблюдением всех требуемых процедур, чтобы получить наилучший результат. И я не думаю, что наши конкуренты быстро догадаются, что тут происходит. Гениально!» — восхищенно вскрикнул Осип. «Теперь», — продолжил я, — «нужно масштабировать процесс. Осип, ты отвечаешь за добычу водорослей. Постарайся за несколько ближайших рейсов проплыть вместе с капитаном весь мир в 4-м кольце колонии и собрать везде образцы. Понял. Иван, подготовь лабораторию для переработки пепла». «Хорошо», — кивнул он. «Петр, а ты организуй в Балтийске цех по сжиганию водорослей. Идеально, если найдешь для этой работы мага-огневика невысокого уровня. Это существенно ускорит процесс и сэкономит деньги». «Будет сделано», — довольно расплылся в улыбке бывший управляющий литейным цехом, наконец-то мне нашлась работа. На бричке приехал в имение, где меня встретила Тася. Она выбежала на крыльцо и светилась от радости, но в глазах читалось легкое разочарование. «Кириллу!» — крикнула сестра, подбегая. «Ты обещал покатать меня на машине, но так и не позвал». Она недовольно нахмурилась. «Извини, сестренка», — улыбнулся я, погладив ее по голове. «Машина сейчас не в лучшем состоянии, но я обещаю, как только все починю, мы обязательно прокатимся». «Ты опять меня обманешь», — она недовольно топнула ножкой. «Тася», — попытался достучаться до младшей сестры, — «машина требует ремонта. Я не буду подвергать твою жизнь опасности, катая на неисправном авто, так что нет и точка». Девушка нахмурилась, словно у нее отобрали любимую куклу, но поняв, что я в своем решении не преклонен, мгновенно поменялась в лице. «А что с ней случилось?» – заинтересованно спросила Тася. «Ничего страшного, просто небольшая авария. Я уже договорился с механиком, он закажет нужные детали в центральной колонии. Через 2-3 недели все будет как новое». «Ты уверен?» «Абсолютно», – кивнул я. «Потап проследит, чтобы все было сделано как надо, если я буду на учебе». Мы прошли в дом, где уже был накрыт семейный ужин. Стол ломился от блюд. Свежий хлеб, жареная курица, картофельное пюре, салаты и, конечно, мамин пирог. Складывалось впечатление, что родные старались порадовать меня, ведь были приготовлены все мои любимые блюда. Почувствовал, как тепло разливается по телу от такой заботы. После всех этих приключений на природе, дел в лаборатории и учебы в академии, это было именно то, что нужно. Уют, спокойствие и любовь семьи. «Присаживайся, сынок», — сказала мама, улыбаясь. «Расскажи, как у тебя дела в академии?» «Хорошо, часть предметов сдал досрочно, так что со следующей недели чаще буду дома», — ответил я, садясь за стол. Мама с Тасей довольно улыбнулись. «А как дела в семейной лаборатории?» «Все идет по плану. Собираюсь немного перестроить внутренние процессы», — сухо ответил, не желая пугать маму подробностями. «А у нас тут много всего произошло», — довольно начала рассказывать сестренка. «Мы почти закончили с садом. Все розы подстрижены, дорожки выложены из камней, привезенных из Ярцева, и теперь будут ночью светиться. Представляешь?» Она радостно хлопнула в ладоши. «Да», — мама довольно улыбнулась, и Тася активно во всем участвовала. «Она моя помощница. А еще», — перебила маму сестренка, — «мы ходили в город за тканями. Мама хочет сшить себе новое платье, а мне купила шляпку в магазине, куда мы заезжали в первый день в этой колонии. Звучит замечательно. А что еще?» «Еще ходили в гости к тете Марфе», — сказала мама. Она рассказывала, как ее сын поступил на службу во флот. «Ты его помнишь?» «Да, конечно», — я кивнул. «Он меня старше на 5 лет, говорили, что у него сильный магический источник. А еще», — Тася вновь вклинилась в разговор, — «мы видели, как в городе выступали артисты. Они показывали фокусы и пели песни. Это было так весело». «Звучит так, будто вы отлично провели время», — сказал я, чувствуя, что получил огромное удовольствие, слушая эти простые семейные истории. За чаем мама внимательно посмотрела на меня, как это у нее всегда выходило. «Ты явно что-то забыл нам рассказать?» — спросила она. Взгляд женщины был проницательным, словно она видела меня насквозь. Улыбнулся, понимая, что скрывать уже нет смысла. «Ну, если уж ты спрашиваешь», — начал я и выложил из кармана на стол небольшой камешек. Сосредоточился, камень медленно поднялся в воздух и завис на несколько секунд, прежде чем я опустил его обратно. «У меня начал раскрываться магический источник». Мама замерла, ее глаза расширились от удивления, а затем загорелись восторгом. «Кириллу!» — воскликнула она, вставая из-за стола и обнимая меня. «Это же замечательно! Почему не сказал сразу?» «Хотел убедиться, что это не случайность», — ответил я, чувствуя, как ее радость передается мне. «Это просто потрясающе!» — восторженно крикнула Тася. «Ну, пока еще не совсем, но начало уже положено. Я так горжусь тобой, сынок», — сказала мама, ее голос дрожал от эмоций. «Но в следующий раз не скрывай такие новости, они очень важны для семьи. Обещаешь?» — кивнул, чувствуя, как ее слова согревают меня изнутри. После ужина мама попросила Тасю сыграть на рояле. У нее хорошо получалось, пальцы легко скользили по клавишам, и в комнате зазвучала красивая мелодия. С помощью воздушного артефакта, встроенного в рояль, музыка раскрывалась во всей полноте. Звуки были настолько живыми и глубокими, что казалось, будто они проникают прямо в душу. А ведь я знал, что так играть могут немногие. Это сравнимо с иностранным языком. Кто-то осваивает легко и говорит практически без акцента, а кому-то даже погружение в среду не помогает. «Это прекрасно», – прошептал я, чувствуя, как музыка окутывает меня. «Тася, сыграй что-то спокойное», – попросила мама, когда мелодия закончилась. Сестра кивнула и начала играть более умиротворяющую музыку. Мама подсела ко мне на диван и тихо, чтобы никто не услышал, начала говорить. «Кириллу, мне удалось узнать о человеке, оставившем окурок. Кто он?» – настороженно спросил я. «Человек из гильдии торговцев», – шепотом сказала мама. «Его зовут Николай Семенов». Навела справки. «Оказалось, он работает на скрабели». «Скрабели», – повторил я. «Зачем им это?» «Просто напомнить о себе», – ответила мама. «Они делают все, чтобы мы не расслаблялись. Как о них можно забыть, если они отобрали у нас литейный цех и имение в центральной колонии?» Мама лишь пожала плечами. «Спасибо. Поговорю с этим человеком в воскресенье, а завтра мне нужно ехать в академию. Учебу в субботу, к сожалению, никто не отменял. Будь осторожен, сынок. Этот человек может быть опасен». Оставшуюся часть вечера мы с мамой сидели в тишине, слушая, как Тася играет на рояле. В этот момент почувствовал, как важно иметь семью, которая всегда поддержит и поможет. А еще это надежный тыл, как и люди из моего рода, которые на деле доказывают свою преданность. Утром в воскресенье я стоял около лавки Николая Семенова, наблюдая за тем, как он открывает свой магазин. Рядом со мной был Леня, который докладывал, что ему удалось узнать за субботний день, когда он со своими дружками следил за мужчиной. Семенов не просто оружейник, он связан с гильдией торговцев и, как я выяснил, действительно работает на скрабели. Часть товаров в его магазине именно из их торгового дома, а еще у него есть связи с местными бандитами, и он часто использует их для решения своих проблем. «Что еще?» – спросил я, не сводя глаз с лавки. «Он боится магов», – продолжил Леня, – «особенно тех, кто сильнее его. И еще он очень дорожит своей репутацией», – задумался. «Открытая конфронтация с Семеновым была бы глупостью, это только разожгло бы конфликт со скрабелем. Но мне нужно хорошенько припугнуть его, чтобы не смел снова пакостить мне и моей семье». «Леня», — сказал я, «затащи вместе с друзьями на крышу лавки Семенова булыжник в пару килограмм и положите его так, чтобы я мог увидеть его с этой стороны дороги». Леня задумался на мгновение, а затем улыбнулся. «Это можно сделать. У нас есть веревка и крюк. Мы забросим его и заберемся по задней стороне лавки, где нет окон. Потом тихо проползем по крыше и оставим камень вот там». Он показал мне на место над входом. «Отлично», – кивнул я, – «только действуйте осторожно». Когда Семенов вышел из лавки, чтобы проверить вывеску, я сосредоточился. Моя магия земли хоть и была слабой, но уже позволяла управлять небольшими объектами. Направил свою энергию на камень, лежащий на крыше лавки. Он с грохотом сорвался вниз. Звук от падения был громким и резким, как выстрел. Камень ударился о землю в полуметре от торговца, подняв облако пыли, и откатился прямо к его ноге, придавив ботинок. «Что за черт?» – выкрикнул Николай, отпрыгнув в сторону. В этот момент я прошел мимо, спокойно посмотрел на него, кивнул и ушел, не сказав ни слова. Семенов остался стоять на месте, оглядываясь по сторонам с выражением растерянности и страха. К полудню отправил Леню к бричке торговца. Мальчишка ловко подпилил ось, и когда тот отправился по делам, колесо внезапно отвалилось. Бричка опрокинулась на бок, а Семенов вылетел в грязь. «Проклятие!» – закричал он, вытирая лицо. И тут он увидел меня. Я стоял неподалеку, спокойно наблюдая за происходящим. Наши глаза встретились, я кивнул и ушел, оставив его в ярости и недоумении. Вечером, когда в лавке Семенова было больше всего народу, я отправил туда одного из охранников лаборатории. Он еще днем купил дорогой клинок, а сейчас устроил скандал из-за некачественного товара. «Это что за хлам?» — кричал подставной покупатель, размахивая сломанным клинком. «Я заплатил хорошие деньги, а это дерьмо сломалось при первом же ударе». Семенов пытался оправдаться, но клиенты в магазине уже начали перешептываться и вскоре разошлись. В этот момент я зашел в лавку, спокойно осмотрел полки, посмотрел на торговца, кивнул ему и ушел, не сказав ни слова. Когда магазин уже закрывался, я снова зашел внутрь. Мужчина, увидев меня, Побледнел и начал нервно дергать ногой и тянуться к амулету защиты на шее. Баронет Пестов, дрожащим голосом, сказал Семенов, чем могу служить. Он оглядывался по сторонам, стараясь угадать, откуда ожидать очередную неприятность. Я молча осмотрел лавку, затем подошел к прилавку и положил на него небольшой мешочек с монетами. «Это за твои неприятности сегодня», — сказал я спокойно. «Но запомни, если кто-то навредит мне или моей семье, следующий камень упадет не рядом с тобой». Семенов начал быстро кивать, в его глазах читался страх. «Договорились?» — спросил я, добавив в голос металла. «Да-да», — бормотал он. Я кивнул и ушел, оставив его в полной растерянности. Глава 16. Казалось, еще вчера договаривался с капитаном Кузнецовым о первой поставке бурых водорослей, а сегодня он отправился за второй. Время летело с невероятной скоростью, и за эти 3 недели на производстве произошло столько изменений, что голова шла кругом. Стоял в лаборатории, наблюдая за тем, как Иван Гурьев аккуратно переливал зеленую жидкость из одного сосуда в другой. На столе перед ним лежали заметки, которые я составил на основе записей отца, усовершенствовав знаниями из своего мира. «Ну как, Иван?» – спросил я, подходя ближе. «Удалось улучшить выход?» Он взглянул на меня, слегка уставший, но довольный. «Кирилл Павлович, если бы вы видели, как мы начинали. Раньше уходило 3 дня на переработку 1 тонны водорослей. А теперь, благодаря вашей идее сжигать их и выделять основу из пепла, мы справляемся за сутки. Концентрат получается чище, и, даю зуб, его можно будет хранить десятилетиями. Это отличные новости», — улыбнулся я. «А как с объемами?» «Пока мы переработали только половину первой партии», — ответил Иван, «но уже сейчас у нас есть около 20 канистр концентрата. Если все пойдет так же, к концу следующей недели закончим с синтезом первой партии. Думаю, можно начинать продавать излишки». «Хорошо», — сказал я, задумчиво глядя на канистры, аккуратно расставленные вдоль стены. «Нужно наладить связи с другими производителями. Если сможем предложить им качественный концентрат, они станут нашими союзниками, а не конкурентами». В этот момент в лабораторию заглянул Потап. «Ваше благородие, Леня с ребятами сообщили, что к складам наших бывших поставщиков водорослями подъехал кто-то из рода Воронцовых. Похоже, они ищут сырье». «Воронцовы?» – удивился я. «Они ведь тоже производят целебные эликсиры. Интересно, интересно. Возможно, им, как и нам месяц назад, стали задерживать поставки, а может, просто подняли цены. Вот Воронцовы и приехали разбираться», – предположил Иван. «В любом случае это наш шанс», – сказал я, уже строя планы. «Иван, подготовь 2 канистры концентрата. Я сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться». Через час подъехал ко входу на склады и наблюдал, как молодой человек из рода Воронцовых нервно разговаривает с управляющим. Он был одет в дорогой, но слегка потрепанный костюм, лицо его было сильно недовольным. «Я понимаю, что у вас проблемы с поставками», — говорил он, — «но мы готовы заплатить больше. Нам нужно сырье, иначе не сможем выполнить заказы для императора». «Извините, молодой человек», — ответил управляющий, — «но все водоросли зарезервированы Евдокимовым, а новые партии задерживаются». Я подошел ближе, стараясь выглядеть максимально непринужденно. «Прошу прощения», — начал я, — «но, кажется, я могу вам помочь». Молодой человек обернулся, удивленно глядя на меня. «Кто вы?» — спросил он слегка настороженно. «Кирилл Пестов», — представился я. «Мы с семьей тоже занимаемся производством целебных эликсиров». «Да, я знаю вашу продукцию», — он искоса посмотрел на меня. «Лучшие целебные зелья первой помощи, что производится в нашей империи. Разрешите представиться, Виктор Воронцов», — мужчина протянул руку. «Очень приятно, Виктор», — я пожал руку блондину, парню лет 24. «Вы сказали, что можете помочь», — переспросил он. «Верно понимаю, у вас возникли трудности с сырьем?» «Да, нам внезапно перестали поставлять бурые водоросли, а без них не сможем отгрузить императорский заказ в больнице на Большой Земле. У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать», — сказал я, улыбаясь. «Мы освоили новый метод переработки водорослей. Вместо того, чтобы использовать их в сыром виде, выделяем из них концентрат. Он более эффективен и дольше хранится». «Концентрат?» – переспросил он заинтересованно. «Сколько его у вас?» «Пока что 2 канистры», – ответил я. «Но этого достаточно, чтобы заменить 10 тонн сырых водорослей». 10 тонн? Он явно впечатлился. «И сколько вы хотите за это?» «Давайте обсудим сделку в более подходящем месте», – предложил я, кивая в сторону ближайшего кафе. Мы сели за столик, и я подробно рассказал о преимуществах концентрата. Виктор слушал внимательно, временами задавая вопросы. «И вы уверены, что этот концентрат действительно так эффективен?» — спросил он в конце. «Абсолютно», — ответил я. «Уже 2 недели работаем только на нем, а качество продукции только возросло. Если хотите, можем проехать в лабораторию, я все покажу». «Нет, я верю вам», — сказал он, слегка наклонив голову. «Но почему вы предлагаете это именно нам, своим конкурентам? А с чего вы решили, что я вас считаю своими конкурентами?» — улыбнулся я, глядя ему в глаза. Правая бровь Воронцова невольно приподнялась. «Скорее, вы для моей семьи партнеры», — продолжил я, видя его удивление. «Вы ведь производите эликсир для лечения внутренних заболеваний, верно? Ваши зелья направлены на восстановление органов, улучшение пищеварения и укрепление иммунитета. А мы специализируемся на заживлении ран, восстановлении после травмы и укреплении костной ткани. Наши продукты дополняют друг друга, а не конкурируют». «Это правда», — задумчиво сказал он. «Но все же почему вы решили предложить нам именно концентрат? Разве вам не выгоднее держать это в секрете?» «Потому что я считаю, что конкуренция должна быть честной», — ответил я. «Евдокимов пытается монополизировать рынок, и это вредит всем. Если объединим усилия, то сможем противостоять ему. Кроме того, я уверен, что сотрудничество принесет пользу всем. Вы получите качественное сырье, а мы – надежного партнера». «Вы правы», – согласился он. «Хорошо, я готов купить 2 канистры. Цена – 20 золотых», – сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Но это на 5 золотых дороже, чем у прошлого поставщика», – возразил он, слегка нахмурившись. «Да», — согласился я, «но это 2 канистры по 20 литров каждая. Вы перевезете их сами, не надо нанимать 10 извозчиков, платить им за каждые сутки и за прохождение телепорта, пока будете добираться до своей колонии. Ну а главное, концентрат можно хранить годами, и он не теряет своих свойств». «Сколько лет?» — спросил он Виктор заинтересованно. 5 точно, возможно и больше». Он задумался на мгновение, а затем кивнул. «Договорились. И знаете, Кирилл Павлович, если все пойдет так, как вы говорите, мы готовы будем подписать долгосрочный контракт на поставку. Как только алхимики проверят работу концентрата, свяжемся с вами». «Это разумно», — согласился я. «Если позволите, я передам небольшую записку вашему отцу, патриарху рода Воронцовых, а еще добавлю небольшую подсказку для ваших алхимиков, как работать с концентратом, чтобы добиться максимального эффекта». «Благодарю», — сказал Виктор, слегка улыбнувшись. «С вами приятно иметь дело. Надеюсь, это только начало нашего сотрудничества. Если все пройдет хорошо, я привезу сюда отца, и он подпишет контракт как минимум на 6000 золотых. У нас большой контракт с Министерством здравоохранения империи. Наши эликсиры поступают в больницы по всей стране. Это впечатляет», — сказал я, кивая. «Кстати, у меня есть идея. Почему бы вам не поставлять вместе с вашей продукцией эликсиры первой помощи от Пистовых? Вы могли бы получать процент с каждой продажи, а мы расширили бы свое присутствие на рынке». Виктор задумался на мгновение, а затем улыбнулся. «Это хорошая идея. Обязательно обсужу ее с отцом. Думаю, он будет заинтересован». Мы расстались по-дружески, и я вернулся в лабораторию, где меня ждали Иван и Потап. «Ну как все прошло?» — заинтересованно спросил Иван. «Удалось договориться?» «Да», — ответил я, улыбнувшись. «Воронцовы купили 2 канистры. И, думаю, это только начало. Это отличные новости. Скоро и другие производители появятся на тех складах». «Ты прав», — я согласился с Иваном и повернулся к своему слуге. «Потап, проследи, чтобы Леня со своими ребятами еще подежурил там. Скоро все не связанные с Евдокимовым производители целебных эликсиров станут нашими клиентами». «Будет сделано, ваша милость», — Потап поклонился. «Еще важно не нарушить взятых на себя обязательств», — добавил я, глядя на Ивана. «Если мы беремся за контракт, то он должен быть выполнен на 100%. Качество продукции должно только расти. Мы не можем допустить даже малейшую ошибку». «Понимаю», — кивнул Иван. 3 недели перед сессией пролетели как один миг. Каждая минута была расписана, и я едва успевал переводить дух между делами. Вторая половина недели проходила в академии, где я жил в своей комнате, полностью погруженный в учебу и подготовку. Среда и суббота были посвящены занятиям по спортивным дисциплинам. Я упорно тренировался, чтобы сдать нормативы. Утренние часы проводил за изучением заметок отца, стараясь вникнуть в каждую деталь его исследований. После этого отправлялся в библиотеку, где разбирался со всем, что оставалось непонятным. Митя, как всегда, был в центре внимания. Он продолжал аккумулировать вокруг себя новые связи и знакомства. Я помогал ему, делал рефераты и курсовые старшекурсников, которые он подбрасывал. Сначала я делал это чисто для себя, чтобы отточить навыки в естественных и магических предметах. Вскоре сосед удивил меня. Посреди дня, когда у него шли занятия, Митя неожиданно появился в библиотеке, застав меня там за очередным рефератом. Он присел рядом, оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто не подслушивает, наклонился ко мне. «Кирилл, дело серьезное», — тихо прошептал он. «А тебе начали наводить справки. И не кто-то один, а разные люди. Я пока не могу сказать, кто именно за всем этим стоит, но точно знаю, что среди них есть люди с Крабеля. Хотя, честно говоря, они обычно не сильно прячутся, действуют нагло и открыто. Но тут что-то другое». Отложил ручку и внимательно посмотрел на Митю. Его слова заставили меня насторожиться. Сказанное им могло означать, что мои действия начали привлекать внимание не только кредиторов, но, возможно, и конкурентов. Что именно они выясняют? «Абсолютно все», — ответил Митя, разводя руками. «Твое расписание, привычки, маршруты, с кем общаешься, куда ездишь, даже пытаются выяснить, чем ты занимаешься в свободное время. И это не просто любопытство. Кто-то явно хочет собрать на тебя досье», — задумался. «Ты уверен, что это не просто их стандартная тактика?» Митя покачал головой. «Нет, Кирилл, обычно скрабели действуют прямолинейно. Запугивают, давят, шантажируют. А тут все тихо, почти незаметно. Кто-то явно хочет остаться в тени». Кивнул, понимая, что ситуация серьезнее, чем я предполагал. «Если за мной следят разные группы, это могло означать, что я стал частью чьей-то игры, и нужно было выяснить, кто стоит за этим, прежде чем все обернется против меня. А торговец, которого я проучил?» — спросил я, вспомнив о Семенове. «Он не замешан в этих делах». Митя усмехнулся. «Нет, тот сидит тихо и носа не показывает. Видно, ты его все же припугнул сильно. Он сейчас занят восстановлением репутации после твоего визита, так что вряд ли рискнет снова связываться с тобой». Настороженно посмотрел на соседа, а тот и глазом не моргнул. Уж больно много знал о делах, творящихся рядом со мной. А откуда Митя знал о торговце? Я ведь специально спросил, и, честно сказать, не ожидал от него такого ответа. Митя слишком много знал для студента, который появился в академии в этой колонии всего несколько недель назад. Либо у парнишки и правда был дар налаживать взаимовыгодные связи с людьми, либо он воспользовался для получения этой информации какими-то другими каналами. Возможно, у него были свои источники, о которых я пока не знал. «Митя, осторожно», — начал я, — «а откуда у тебя столько информации? Ты ведь не так давно здесь. Как ты успел все это выяснить?» Митя тихо засмеялся, но в его смехе чувствовалась нотка напряжения. «Кирилл, ты же знаешь, я всегда был хорош в налаживании связей. Люди любят говорить, особенно если чувствуют, что их слушают. А еще», — он сделал паузу, словно взвешивая, стоит ли продолжать, — «у меня есть пара знакомых, которые помогают с информацией. Не спрашивай, кто они, это моя страховка. Но, поверь, я на твоей стороне». Посмотрел на одногруппника, пытаясь понять, насколько можно ему доверять. Митя был хитер и умел манипулировать людьми, но пока что он действовал в моих интересах. Возможно, это было просто взаимовыгодное сотрудничество, а может, он видел во мне что-то большее. В любом случае, сейчас нет выбора, мне нужна его помощь. «Верю тебе», — сказал я, продолжая следить за мимикой соседа, — «но если узнаешь что-то еще, сразу сообщи». Митя кивнул и встал. «Будь начеку, Кирилл, и усиль защиту. Не стоит недооценивать этих людей. Они могут быть опаснее, чем кажется». С этими словами он ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Понимал, что теперь нужно быть еще осторожнее. Каждый шаг, каждое действие следует продумывать до мелочей. И, конечно, пора усилить защиту как вокруг себя, так и вокруг своей семьи. Начать решил с себя. Поэтому воспользовался обещанием Елизаветы позаниматься со мной. Каждый вечер со среды по субботу проводил в фехтовальном зале. Сначала Лиза тренировала меня, но уже через неделю я начал оттачивать навыки самостоятельно. Тренировки были не просто частью распорядка дня, они превратились в навязчивую потребность. Каждое утро, едва открыв глаза, я первым делом брал в руки клинок. Это стало ритуалом, как утренний кофе или завтрак. Даже в выходные, когда можно было бы расслабиться, тело само требовало движения, энергии, которую давала только тренировка. Чувствовал, как мышцы привыкают к нагрузке, как движения становятся более точными и уверенными. Это было похоже на зависимость, но приятную, как будто я заново открывал возможности своего тела. Уроки с Лизой были жесткими, но на удивление очень эффективными. Уже через неделю понял, что те основы, которые она вбила в меня на первых занятиях, дали ощутимый результат. Во время тренировок с ней не было ни минуты покоя. Девушка заставляла отрабатывать каждый удар и каждый блок до какого-то бешеного автоматизма. Только когда движение начинало получаться само собой, без лишних раздумий, мы переходили к следующему упражнению. «Кирилл», — говорила она, — «когда я после очередного раунда падал на пол, едва дыша, ты слишком медленный. Если будешь так двигаться на дуэли, тебя порежет даже новичок. Ну, знаешь, если я буду двигаться быстрее, то, может, ты наконец признаешь, что я уже почти мастер». В шутку сказал я, с трудом поднимаясь на ноги. «Почти мастер, ты не достиг даже первой ступени владения клинком. Может быть, через пару лет, если будешь стараться, дойдешь до него», — она усмехнулась, скрестив руки на груди. «Как-то раз я предложил провести тренировку под действием ускоряющего восприятия зелья, которое выпускала моя лаборатория. Было интересно проверить, как оно повлияет на мои навыки». Лиза согласилась, хотя и скептически подняла бровь. Результат был неожиданным. Зелье замедлило время вокруг меня, и я чувствовал, как каждый удар становится более осознанным, каждое движение – более точным. Казалось, я могу предугадать, куда Елизавета нанесет следующий удар. Но, несмотря на это, она с легкостью парировала мои атаки, словно видела их заранее. Ее клинок двигался с такой же скоростью, как и раньше, будто зелье на нее не действовало. «Ну что, мастер?» – спросила она, когда я, окончательно выдохнувшись, опустил клинок. «Понял, что скорость – это еще не все, и такие зелья дают преимущество, только когда соперники практически одинаковы в своих умениях». «Понял, но все равно интересно было попробовать». «Интересно», – кивнула она, «но в реальном бою зелье не всегда будет под рукой, так что лучше учись полагаться на свои навыки, а не на алхимию». Я не стонал и не жаловался, хотя усталость давала о себе знать. Знал, что в мире аристократии, в которой меня закинуло, владение клинком – это не просто навык, это обязательное условие выживания. Поэтому терпел и занимался с еще большим рвением. Все равно, пока мой магический источник не раскроется, я не мог рассчитывать на магию в полном объеме, а ждать нужно месяц или даже два. Я был готов, в конце концов, терпение и настойчивость – это тоже форма мастерства. Однажды пришел на занятие раньше обычного и застал тренировочную схватку Лизы и Сергея. Я так и не понял, в каких они были отношениях, но увидел интересный бой. Сергей Качалов в фехтовании был явно на голову выше всех. Его движения оказались быстрыми и точными, каждый удар – смертоносным. Лиза, несмотря на свой мастерский уровень, едва успевала парировать его атаки. «Кажется, я понял, кто так поднатаскал ее для сдачи на пятый уровень мастера клинка. Если бы существовал еще один ранг, то у Сергея он бы точно был. Но как он мог в столь раннем возрасте подняться до таких вершин? На занятиях он показывал уровень не выше первого, а тут они заметили меня». Лиза хотела воспользоваться тем, что Сергей отвлекся, но он лишь как бы нехотя отбил удар, закрутив шпагу девушки, и ее клинок вылетел из рук, а она отступила, слегка покраснев. «Кирилл!» – удивленно вскрикнула Елизавета, смущенно улыбнувшись. «Пришел пораньше», – сказал я, глядя на Качалова, но, кажется, помешал. Сергей выглядел раздраженным. Он опустил клинок и резко повернулся ко мне. «Ты что тут делаешь?» – спросил одногруппник. Его голос звучал резко и агрессивно. «Просто хотел потренироваться перед занятием», – абсолютно спокойно ответил я. «Не знал, что зал занят. К тому же он был открыт. Сережа, извини, я, кажется, забыла закрыть дверь», – потупив взгляд, – сказала Лиза. Он посмотрел на девушку, его ноздри раздулись. Потом повернулся ко мне. «Убирайся», – бросил явно недовольный молодой человек. «Я пришел сюда заниматься и не собираюсь уходить. твердо ответил я. «Сергей», — мягко вмешалась Лиза. Она взяла его под руку и прислонилась щекой к его плечу. Девушка словно кошка льнула к Качалову. «Он никому не мешает. Пусть останется». Сергей посмотрел на нее, затем на меня, и, наконец, фыркнул. «Ладно», — сказал он, отстраняясь от девушки и отходя в сторону. «Только не мешай и дверь закрой. Пожалуйста», — добавил он, с вызовом посмотрев мне в глаза. Я кивнул. Когда сел на скамейку, они возобновили прерванную тренировочную схватку. Сергей был действительно впечатляющим бойцом. Он атаковал как буря, но с хирургической точностью. Ни одного лишнего движения, только то, что гарантированно выведет врага из строя. Лиза, несмотря на свое мастерство, явно уступала ему не только в силе, но и в скорости. «Объяснишь?» – уставился я на Лизу, когда Качалов ушел. «Сергей, он особенный, не обращая внимания на его грубость. Он просто не любит, когда кто-то вмешивается в его дела. А почему он на занятиях не показывает такой уровень?» – поинтересовался я. «Потому что ему это не нужно», – Лиза пожала плечами. «Он не любит выставлять себя на показ. Если хочешь научиться чему-то большему, то он лучший учитель. Он знает вещи, которым не учит нигде. Но, переспросил я, подняв бровь, но он вряд ли согласится тренировать тебя. Сергей не из тех, кто просто так делится своими знаниями. Он не доверяет практически никому. Да и сама я практически его не знаю», — девушка сжала губы. «То есть, чтобы он меня тренировал, нужно сделать так, чтобы он мне доверял», — уточнил я. Лиза кивнула, смотря на входную дверь, за которой скрылся парень. «Сергей, он сложный, у него свои принципы, и он не станет тратить время на кого-то, кто, по его мнению, не сможет выдержать его методы». «А что за методы?» — поинтересовался я, стараясь звучать максимально нейтрально. «Жесткие», — ответила она, слегка усмехнувшись. «Он не будет тебя жалеть. Если ошибешься, он тебя накажет. Если замешкаешься, он тебя унизит. Но если ты выдержишь, то станешь сильнее». Сергей не верит в легкие пути. Он считает, что только через боль и трудности можно достичь настоящего мастерства. «А как ты с ним справлялась?» «Я не справлялась. Я просто выживала. Но, знаешь, это того стоило. Ведь только благодаря ему мне удалось сдать на мастера клинка. Хотя, честно говоря, иногда думала, что он просто издевается». Улыбнулся. «Мне этот Качалов нравился. В нем была какая-то несгибаемость, которую я ценил в людях. Сколько себя помнил, всегда старался окружить себя людьми со стержнем. Обычно они никогда не подводили тех, кого считали своими настоящими друзьями, именно на них можно было положиться в трудный момент. И я знал, что с Сергеем рано или поздно мы сдружимся. Что касается семьи и домашних дел, пришлось всерьез заняться организацией защиты имения. На это меня подтолкнуло не только предупреждение от соседа по комнате Жданова и инцидент с Семеновым, но и внутреннее чутье, которая настойчиво твердила о нарастающей опасности. Понимал, что кредитор и конкурент Евдокимов представляют реальную угрозу для моей семьи, и дальше тянуть нельзя. Поэтому я начал заниматься вопросом безопасности почти сразу, еще до предупреждения Мити, но после разговора с соседом ускорил все процессы. Были установлены дополнительные магические сигнализации. Я нанял еще охранников из числа отслуживших за внешним кольцом империи охотников. Они должны были усилить защиту имения не только от людей, но и от тварей. По их настоятельной просьбе укрепил стены. К сожалению, не обошлось без споров. «Кирилл, начала мама, когда я вернулся домой после очередного дня в лаборатории, ты тратишь столько денег на защиту, а на празднование инициации не хочешь выделить немного. Это же важное событие для нашей семьи». Вздохнул, понимая, что этот разговор неизбежен. «Мама, понимаю, что это важно», — мягко сказал я, стараясь не расстроить ее, — «но сейчас не время для праздников. Мы должны быть готовы к нападению врагов». «Но почему ты так уверен, что они нападут?» — спросила женщина, слегка нахмурившись. «Может, ты просто параноик, мама?» — возмутился я и посмотрел ей прямо в глаза. «Они уже поджигали наше имение, пытались убить меня, а про многочисленные попытки обыскать дом и лабораторию я совсем молчу. Мы не можем игнорировать это. Праздник можно устроить позже, когда все успокоится. К тому же мой источник не открылся полностью, надо еще немного подождать». Она замолчала, но я видел, что мои слова не убедили маму. Тогда я решил пойти на компромисс. «Хорошо», — сказал я, — «давай сделаем так. Как только закончим с укреплением имения и убедимся, что все спокойно, устроим праздник, но не сейчас, договорились, наконец согласилась она, хотя в голосе все еще слышалась легкая обида. Но ты обещаешь? Обещаю. Через несколько дней работы по укреплению имения были завершены. Почувствовал себя немного спокойнее, но все равно понимал, что это только начало. Ведь все эти защиты может обойти высокоуровневый маг. Вот только они, как правило, аристократы, и вряд ли будут действовать так прямолинейно, оставляя против своего рода улики. В ту же ночь произошло нечто, заставившее меня понять, что опасения были не напрасны. Проснулся от резкого пронзительного звука сигнализации. Сердце бешено заколотилось, адреналин ударил в голову. Выскочил из постели, схватил шпагу, лежавшую рядом с кроватью, и бросился по коридору в кабинет отца. Ноги едва касались пола, а в ушах звенела тишина, прерываемая только собственным дыханием и отдаленным гулом сигнализации. Когда подбежал к двери, то увидел, что она взломана. Ручки и замка не было, все разворочено, словно кто-то решил не церемониться. Это неудивительно, ведь дверь была непростая, и обычной отмычкой ее открыть невозможно. Внутри кабинета раздавались шорохи, скрипы, словно кто-то спешно рылся в бумагах или ящиках. В коридоре появился Потап. Он держал перед собой пистоль, его лицо было бледным. Слуга подбежал ко мне, встал с левой стороны двери, я занял позицию по центру. Мы обменялись краткими взглядами. Я резко выбил дверь ногой, и она с грохотом распахнулась. Внутри кабинета царил хаос. На полу лежали два трупа с обезображенными телами. Их лица были искажены гримасой ужаса, а на полу растекались темные лужи крови. В воздухе витал запах пороха и чего-то едкого. Тень метнулась в сторону окна. Едва успел разглядеть силуэт. Высокий, худощавый, одетый в черное. Не раздумывая, помчался за ним со шпагой наперевес. Сердце бешено стучало, а в голове крутилась только одна мысль. «Не уйдешь, скотина!» Глава 17. Бросился вперед. У меня на шее, предупреждая об опасности, вспыхнули ярким светом четыре камешка, установленных в артефакт защиты. Вор явно использовал против меня магию, но амулет сработал, поглотив его первый удар. «Хозяин, в сторону!» – завопил Потап, и я инстинктивно рванул вправо. В тот же миг слуга выстрелил. У него был не обычный пистолет, а магический, заряженный малым кристаллом. Такое оружие способно с одного выстрела свалить среднего монстра, а тут был всего лишь человек. Потап попал. Гул разнесся по кабинету, и вор, словно подкошенный, упал на колени. Что-то вылетело у него из рук и с грохотом покатилось по полу. Не стал раздумывать, а бросился с саблей в атаку, чтобы дожать врага. Преступник, видимо, не собирался сдаваться. Он резко вскочил на ноги, и тут я заметил на нем похожий артефакт защиты. Вор сделал резкий пас рукой в мою сторону. Меня отбросило воздушной струей, а он разбил окно и выпрыгнул наружу. Рванул за ним и, как только оказался на ногах, тут же попытался применить магию земли, чтобы замедлить беглеца. Руки сжались в кулаки, я почувствовал, как энергия стихии начинает течь через меня, но... Незнакомец исчез, он просто растворился, вот еще мгновение назад был в 10 метрах от меня, а теперь там никого. Вор скрылся под пологом невидимости. Я замер, оглядываясь вокруг, но не было ни следа, ни звука. Только холодный ветер гулял по ночному саду, да звон разбитого стекла все еще продолжал звучать у меня в ушах. Проклятие! Выругался я, сжимая кулаки. Потап спрыгнул из окна и подбежал ко мне. Он уже успел зарядить пистоль новым зарядом и держал оружие наготове. Ничего не было слышно, кроме шороха листьев и далекого крика совы. «Ушел?» – спросил слуга, тяжело дыша. «Ушел?» – ответил я, чувствуя, как внутри закипает злость. Но он что-то уронил. «Пойдем посмотрим». К нам уже бежали охранники, но какой от них сейчас толк? Маг, забравшийся в кабинет отца, скрылся, и навряд ли он попался бы им на глаза, ведь судя по маскировочному куполу, который тот применил, у него был как минимум 5-й уровень владения воздушной стихией, а те бедолаги, что лежали в кабинете, простые сообщники, которых преступник с легкостью пустил в расход. Мы вернулись в кабинет, и я поднял с пола несколько пробирок, наполовину заполненных пеплом. Внутри когда-то лежали образцы антимагического вещества, я в этом был уверен на все 100. Также я обнаружил небольшую тетрадь, аккуратно приоткрыл ее. Часть страниц была повреждена, возможно, от выстрела Потапа, или еще в момент вскрытия отцовского тайника вор не уберег их. Это были заметки отца. Еще одна тетрадь с тайными экспериментами. Кириллу, раздался голос мамы из коридора. Что происходит?